Глава 266. Убить императора. По мере того, как они приближались все ближе и ближе к столице, разведчиков по пути становилось все больше. Несмотря на то, что произошло стихийное бедствие, в местах ближе к столице по-прежнему отмечали мир песнями и танцами. Многие деревья были перевязаны красным шелком. В столицу спешили посланцы из многих стран. Восхождение нового императора было, естественно, немалым делом. Новый император еще не успел взойти на трон, но уже показал, что будет отличаться от предыдущего правителя. Он был добр к зарубежным странам и был готов заключать с ними союзы. Во время предыдущей династии имперский наставник любил мобилизовать свою армию с целью поглощения окружающих стран. Он всегда давил на другие крупные страны, пока те не капитулировали и не сдавались на милость имперским. Происходила массовая экспансия территорий. Либо так, либо он заставит другую сторону подчиниться ему и воздать должное. Он был воистину безудержным. Когда имперский наставник взывал свою армию, чтобы войти в великие руины, именно тогда Империя Вечного Мира была на пике своих возможностей. Она могла сражаться против 5 больших стран одновременно, но после того, как наставник получил ранение от убийц, возможности расширения Империи начали замедляться. Новый император, однако, был культурным и утонченным, очень вежливым и относился ко всем сектам Вечного Мира с добротой. Он также был вежлив с посланниками иностранных государств. Он не только вернул земли, отвоеванные жестоким имперским наставником их соответствующим владельцам, но даже пообещал выплатить репарации и был готов восстановить отношения с этими странами. Власть иностранных государств, вынужденных подчиняться Вечному Миру, также была отменена новым императором, поэтому все они были очень счастливы и бесконечно восхваляли его. Они говорили, что новый император Лин Юйся будет мудрым правителем, которого редко можно было увидеть за последние 1500 лет. Кроме того, новый император, который еще не взошел на трон, пригласил членов различных сект принять участие в церемонии восхождения. Ходили слухи, что он планировал написать указ о своих преступлениях и возьмет на себя гнев небес за прошедшие годы реформ. Он искал прощения у небес и молился, чтобы оно наказало его и освободило народ Империи Вечного Мира. «Это самое беспощадное решение», — бесконечно восклицал Циньму, а он посмотрел на имперского наставника и императора, добавив. «Вы, ребята, старались кропотливо реформироваться в течение 200 лет, чтобы изменить мирские понятия, подтолкнуть пути, навыки и божественное искусство к развитию. Вас ненавидели, проклинали, но вы продолжили работать, потратив столько крови и пота. В ваши дни многие люди истекали кровью за дело и, наконец, сформировали Империю Вечного Мира, какой она является сегодня. Но новый император, признав свою вину, просто сотрёт 200 долгих лет вашего труда, те 200 лет, за которые солдаты жертвовали свои жизни снова и снова. Этот шаг беспощаден. Воистину беспощаден!» Император Яньфэн ворчал, и разрывающаяся боль обжигала его грудь. Он хотел плакать, но слез не было, когда он вяжуще сказал. «Юйся, мой хороший сын, считай это ножом, вонзённым в мое сердце!» Имперский наставник оставался невыразительным, когда выпалил. «Если я войду в столицу, я могу связаться с нашими старыми войсками. Большинство министров имперского двора также поддержат ваше величество. Запретной армии драконьих стражей, скрытые в 9 жилах дракона, мы можем атаковать столицу в любое время. Единственная проблема заключается в том, что монастырь Великого Громового Удара и секта Дао оставили там много монахов и даосов в домах королей, герцогов и служителей, чтобы контролировать их под прикрытием попрошайничества. Владыка культа Цинь, мне придется использовать силу небесного дьявольского культа, чтобы приместить нас в город на встречу с ними. В этом нет необходимости», — покачав головой, ответил юноша. «Сила монастыря Великого Громового Удара и секты Дао слишком раскрыты. Они хотят контролировать всю ситуацию, однако они совсем забыли о своих недостатках». Имперский наставник был слегка ошеломлен. Циньмо остановился. В настоящее время они находятся в городе Маркиз, всего в нескольких сотнях километров от столицы, напротив ларька с жареными блинами. Юноша пошел за завтраком, добавив. «Они как этот жареный блин. Как только он слишком раскроется, то порвётся при первом же ударе. Чем больше их блин, тем тоньше он будет. Когда наследный принц взойдет на трон, у них не будет достаточно сил, чтобы защитить его. Монахи и даосы, оставшиеся в домах королей, герцогов и служителей, будут контролироваться этими же королями, герцогами и служителями. Эти люди не смогут поехать в имперский город, чтобы оказать поддержку». Жареный блин был готов, и владелец ларька взял масляную бумагу, чтобы завернуть его. Циньму забрал его и отдал жене имперского наставника. Она откусила кусочек и огляделась яркими глазами, тихо спросив. «Вы не боитесь, что у стен есть уши? По дороге сюда было довольно много разведчиков наследного принца». «Всё в порядке», — слегка улыбнулся юноша. Внезапно прохожие, торговцы, продавцы и покупатели овощей, мясники и лоточники на рынке затихли и повернули головы одновременно, и их взгляды остановились на группе. «Владыка культа!» — сказали они в унисон. «Продолжайте заниматься своими делами, не мешайте нам». Помахав рукой, улыбнулся паренёк. Жена имперского наставника вскочила в шоке, и император Юньфан вздохнул. «Строгое соблюдение правила запретов ведёт к восхождению короля. Владыка культа Цинь, ты напугал меня. Твой небесный святой культ напугал меня. Строгое соблюдение правила запретов — это сцена восхождения короля и императора. Вашему величеству стоит задуматься. Однако с тех пор, как 20 тысяч лет назад был основан небесный святой культ, никогда не было владыки культа, который называл бы себя императором. Ваше величество, можете быть спокойны», — добавил имперский наставник. «Вы все являетесь частью небесного святого культа. Даже вы, муж и жена, также являетесь частью небесного святого культа, небесным королем и мастером Ладана. Только я здесь посторонний. Не пытайтесь ввести меня в заблуждение», — сердито сказал император. «Ваше величество, хотите присоединиться к нашему культу?» — незамедлительно спросил Цинь Моу, после чего повисла неловкая тишина. «Как нам войти в столицу?» Приближаясь к городу, спросил император Юньфэн, посмотрел на городские ворота и увидел, что они были под усиленной охраной. Там происходили тщательные проверки, поэтому им было легче подняться в небо, чем попасть внутрь. Сегодня будет восхождение наследного принца, день, когда он станет новым императором. Сегодня новый император будет искать наказание с небес в храме небес. Все посланники, владыки культов, мастера сект, главы влиятельных семей, а также гражданские и боевые чиновники должны были бы прийти, чтобы присутствовать на церемонии, поэтому была высочайшая безопасность. «Давайте просто войдём», — сказал Цинь Му. Император Яньфэн был слегка ошеломлён, юноша привёл их к городским воротам, солдаты там, не обращая на них внимания, позволили им войти в город. «Они также являются частью небесного святого культа?» Обращаясь к Цинь Му, спросила жена имперского наставника, после чего добавила. «Император рядом, так что не будьте слишком заметны. В противном случае вы заставите его величество быть подозрительным. Император хочет создать страну, которая выше сект, а не секту, которая выше стран. Будьте осторожны, владыка культа». Цинь Му посмотрел на императора Яньфэна. Тот был и правда беспокоенным. Это было совершенно нормально. Если все имперские стражи, охранявшие городские ворота столицы, были людьми небесного дьявольского культа, как он мог оставаться спокоен? «Теперь, когда мы вошли в город, что нам делать?» — спросил имперский наставник. Юноша достал две лекарственные пилюли, передав их императору Юньфэну, имперскому наставнику, и сказал. «Мы пойдём в имперский город, в храм небес, чтобы увидеть восхождение наследного принца».